Глава 9. Заброшенный коттедж. С огромным усилием Нэнси выхватила из рук мистера Хендрика весло и, нажав на газ, направила лодку прочь от пещеры. Спустя мгновение из каменной пасти хлынул мощный поток воды, а лодку бешено забились волны. «Должно быть, призрак нас увидел!» — драматично воскликнула Бесс, ухватившись за борта лодки, чтобы не упасть в воду. Амос Хендрик, который совсем недавно посмеивался над рассказом о призраках, теперь дрожал, как осиновый лист. Когда Нэнси вывела судно из бурных вод, он произнес, пытаясь успокоиться: «Это напоминает мне одну рассказанную в детстве историю о том, как рабочий литейного завода близ океана отплыл на небольшом паруснике, который он оснастил корабельным колоколом. Поговаривали, что он присоединился к каким-то пиратам, которые прятали в пещере свою добычу. Больше о нем ничего не слышали». «Может, он утонул?» — предположила Нэнси. «Все так и решили, потому что, по словам других рабочих, лунными ночами они частенько видели недалеко от литейного завода его бредущий по воде призрак». «И вы верите в эту историю?» — спросила Джордж. «Многие клялись, что это правда. Призрак, в конце концов, исчез. Говорят, вернулся в пещеру». Затем, быстро вернувшись к реальности, Амос добавил: «Мне бы очень хотелось заполучить этот колокол из пещеры Лысого утеса». «Пожалуйста, даже не пытайтесь», — попросила Нэнси. «Это слишком опасно». «Давайте поедем домой», — предложила Бесс. «Мне тут как-то не по себе». «Но сначала мне надо кое-что сделать», — сказала Нэнси, задумчиво глядя на утес. «Никто не хочет сходить со мной на разведку?» «Я?» — тут же отозвалась Джордж. Мистер Хендрик отказался. «Я уже не в том возрасте, чтобы скакать по скалам. Вы, девочки, идите, а я останусь и присмотрю за лодкой». Бесс обрадовалась предлогу никуда не ходить и осталась с Амосом. «Смотри, чтобы призрак тебя не схватил», — пошутила Джордж, когда они с Нэнси снимали обувь и носки, чтобы дойти до берега. Вскоре обе девушки вышли на каменистый пляж, там они снова обулись и начали взбираться на утес. Добравшись до вершины, они полюбовались открывшимся видом и помахали рукой сидевшим в лодке Бесс и Амосу. «В тот день, когда мы чуть не утонули, путь сюда показался мне намного легче», — сказала Нэнси. «Хочешь посмотреть? Где мне приснился тот удивительный сон?» «Так вот, зачем мы сюда пришли», — поддразнила ее Джордж. «Мне любопытно узнать, как выглядит это место теперь, когда у меня нормально работает голова». Нэнси без труда обнаружила прогалину, на которую уснула. «Понять не могу, как ты добралась отсюда до дороги?» — заметила Джордж. «Если ты бродила во сне, то тебе повезло, что ты не упала со скалы и не разбилась насмерть». «Я тоже так думаю», — серьезно проговорила Нэнси. Девушки огляделись по сторонам в поисках тропинки, ведущей к дороге. Внезапно Джордж попала ногой в расщелину между скалами и сильно подвернула лодыжку. Хотя девушка и пыталась идти, было очевидно, что из-за сильной боли двигаться дальше она не сможет. «Я подожду здесь», — решила она. «Нэнси, иди одна». Нэнси колебалась, но Джордж, зная, как ее подруга хочет поскорее все выяснить, не позволила ей отказаться от затеи. Дальше Нэнси пошла одна. Она направилась к потрепанному непогодой коттеджу, притулившемуся прямо у высоких скал. Во время своей первой прогулки на утес Нэнси его не заметила, видимо, из захватившей ее тогда сонливости. «Какое унылое место», — размышляла про себя она. «Ни деревьев, ни сада. А зимой здесь, наверное, очень холодно и ветрено». Внезапно Нэнси решила пообщаться с жильцами. Только когда она оказалась совсем рядом с коттеджем, ей вдруг пришло в голову, что там могут жить мужчины, чьи голоса она слышала. Но Нэнси не смогла удержаться от соблазна заглянуть в дом. По его запущенному виду она решила, что в коттедже давно никто не живет. Занавески на окнах выглядели очень грязными. На крыльце стояла покрытая пылью и выцветшее кресло-качалка. Оно плавно покачивалось на ветру, взад-вперед. Нэнси подошла к двери и несколько раз постучала. Никто не ответил. Убедившись, что дом пуст, она попыталась открыть дверь. Обнаружив, что замка нет, она отодвинула щеколду и вошла внутрь. От увиденного у Нэнси перехватило дыхание. По спине пробежали мурашки. Стоявший в центре комнаты обеденный стол был накрыт на двоих. На тарелках лежала еда, но вся она была покрыта плесенью и паутиной. Напротив каждой тарелки стоял стол, будто жильцы внезапно ушли, не успев сесть за стол. «Видимо, здесь произошло какое-то несчастье», — подумала Нэнси. «Причем довольно давно». Хозяева, очевидно, в спешке покинули коттедж и больше не возвращались. Но почему? Юная сыщица заглянула в другие комнаты и обнаружила новые доказательства того, что жильцы в торопях сбежали из дома. «Странно, что они так и не вернулись сюда, чтобы вывести мебель», — задумчиво произнесла она. Совершенно потрясенная, Нэнси тихо вышла, заперев наружную дверь на щеколду, чтобы та не хлопала на ветру. Размышляя о странном доме, она медленно шагала по утесу. На полпути к тому месту, где она оставила Джордж, Нэнси внезапно услышала снизу крик. «Это же Бесс!» — сказала себе Нэнси. «Что случилось?» Она бросилась бежать. Запыхавшаяся и совершенно перепуганная, Нэнси добралась до того места, где стояла Джордж. «Что такое?» — воскликнула она. «Что случилось?» Джордж молча указала на залив. Моторная лодка, в которой сидел только Амос, быстро удалялась в сторону Кендлтона.